Глава 55. Инна. Развлекался со мной и вышвырнул, а сейчас планирует жениться на этой страшиле. Да что, собственно, нашел в ней? Вытирала слезы, похожая на дуру. Осталось услышать упреки от мамы, якобы отбилась от рук. Но как делить любимого с соперницей? Видела ее всю разгневанную. Прям трагедия случилась. Я порвала ее безупречное платье. «Бессовестная! Умышленно насолила! Чем не угодила?» Накинулась пассия Богдана. «Мне рассказать? Нашла Вилас самый настоящий подонок! Вашей свадьбы не должно быть!» Отчаянно срывала я голос, благо наша обиженная Мегера не успела рассказать остальным членам семейства. «Избалованная хамка! Он не обязан быть с тобой вечно!» Бросила фразу, от которой становилась совершенно не по себе. «Совесть не грызет, что навредила тебе!» Разругалась я с ней, а вскоре вспомнила про наш поход со Светой по магазинам. Отвлекусь, иначе точно разочаруюсь в жизни. Начнем с того, что она полчаса искала кошелек. «Растяпа, куда его положила?» «В сумочку, Ин. Точно, забыла на кухне». «Транжира, все не успокоишься? Решила потратить последние деньги бойфренда?» Слегка съязвила, она сразу фыркнула. «Ясно, настроение испортил зловещий Богдан». «Да, женится на своей ослице. Представляешь, против курения». Волнуется обо мне, притворщик. Привез на квартиру и там жестко поимел, а потом предложил, давай расстанемся. Готова была его пигалицу лысой оставить. Не скрывала я. Все мужики кобели, не обращай внимания. Нашла, торопимся снять напряжение в лучшем бутике. Подгоняла Светка. В торговом центре столпилась куча народу. Все будто с ума сошли, и меня почему-то охватило странное предчувствие. Одна банда отморозков показалась подозрительной. Долго наблюдала за ними, следя за каждым жестом. «Они мило пошли в примерочную», — отвлекла подруга от настойчивых мыслей, и вскоре раздались выстрелы. «Твари, всем на пол! Это ограбление! Живее!» «Они что, бандиты?» — ужаснулась Светка, и когда мы с ней оказались на полу, ощутила самый настоящий страх. От громких криков могли оглохнуть. «Вызовите полицию!» «Старый осел, смелый, да? Спрятался, пока не прикончил. Я сказал, рожу свою убрал!» Один из головорезов обращался с пожилым мистером очень плохо. В панике затряслись руки. «Что они с нами сделают?» «Напугают и заберут все деньги!» Старалась я не шевелиться. Кто-то умудрился затеять драку, но быстро поплатился. «Мразь! Грохну каждого покупателя! Думаешь, испугаюсь?» Угрожал автоматом, но самое ужасное произошло после. Ублюдок увидел меня, побледнел от настигшего волнения. «Серый, я смертницу нашел. Иди к нам, киса, скоро умрешь. Только троньте ее, выродки!» Осмелилась заступиться подруга. «Угрожать нам собралась. С ней подохнуть решила!» Бросил главарь на нее свой разрушительный взгляд, а после схватил меня за локоть. «Как вам не стыдно заниматься грабежами?» «Блондинка, настали тяжелые времена. Морали вздумала учить? А ну-ка, надевай пояс, нам же нужно уничтожить этот торговый центр, чтобы эти гниды не отыскали отпечатков пальцев. Поможешь нам, красотка?» Выглядел он как самый настоящий демон. Интересно, сколько зла совершил. «Не прикасайтесь!» – вырывалась я. «Зря мне грубишь, у нас много оружия, привыкли всех наказывать». «Зачем вы это делаете?» «Справедливость восстанавливаем, поэтому не зли, деваха, примерь взрывчатку». «Это не больно, взорвешься на несколько кусочков!» Шептал в губы мерзкий уродец, а другой сообщник выгнал всех на первый этаж. В суете кому-то удалось сбежать. «Красивая у нас заложница. Как думаешь, полицейские успеют ее спасти?» Обратился другой, а по моей щеке скатилась слеза. В этой суете не разглядела Светку. Она, наверное, спаслась. «Отпустите, нелюди!» «Не реви, всегда нужна жертва. Запомни, если снимешь пояс, то все здание взорвется, а так у тебя есть час. Дыши, прелесть!» Рванули они к лестнице, оставляя в заложниках. Вся затряслась от напряжения и прямо сейчас вспомнила улыбку своего зверя. То, как мы целовались, момент, когда впервые в него влюбилась. Это значит, больше не увижу его взгляд. Он женится на Лохудре, и у них родятся дети. Вся обездвиженная прижалась к стене. А после раздалась сирена. Вбежали люди в масках, их было очень много. Полнейшая усталость осматривала их, поражаясь, ведь увидела Богдана. «Детка, не бойся, не позволю умереть». «Ты? Работаешь сапером? Боже!» «Малыш, смотри мне в глаза. Бомба не взорвется». Утешал, но от волнения готова была разреветься. «Почему не сказал раньше? Твоей жизни угрожала опасность, предатель!» «Непослушный заяц, скоро все закончится». Обхватил мои щеки, и позже его напарник увидел. «Разминируешь? Не жужжи по духам, Лех. Видишь, какая испуганная девчонка». «Как угораздило ей вляпаться?» – спросил он. «Глупенькая еще, уводи остальных», – сказал ему ворчун. «Богдан, это сложная взрывчатка, очнись, тут не останутся живые». Ляпнул он, а мое дыхание перекрыло. «Заткнись, я ее не брошу, она моя девочка, ангел, которым дышу!» Рявкнул на него Богдан. И вот мы остались наедине, настигла тишина, которая ужасно угнетала. «Как ты мог обмануть?» «Инна, такова судьба, нам опасно быть вместе, но сейчас просто доверишься мне, сними его!» «Мы взорвемся, нет!» «Я его надену!» «Умереть собрался? Проще мне дать яду!» Обливалась я горькими слезами, а потом в этой нервной обстановке раздались его долгожданные признания. Они были настолько искренними. «Нет, малышка, проживешь долгую жизнь. Станешь сильной. Хочу, чтобы знала. Я люблю тебя, как девушку, без которой задыхаюсь. И тогда боялся рисковать тобой. Нет никакой невесты. Это прикрытие. Стал сапером и ежедневно сталкиваюсь с опасностью. Поэтому разорвал наши отношения. А сейчас моя племяшка отдаст ее». «Нет, эгоист! Как я останусь без тебя?» «Мы вместе навсегда, и никакая сила нас не разлучит», — успокаивал Богдан, а мои слезы не прекращались. «Лжец! Говорил, что не расстанемся!» Стучала кулаками по его спине, а он незаметно снял эту взрывчатку. «Хорошо, я ее разминирую и вернусь, выбегай на улицу». «Нарочно обманываешь! Не вернешься!» «Отшлепать, заяц! Родишь еще мне дочь, которую мы вместе будем любить!» Вынуждал его послушать. Тогда абсолютно обреченная кивнула. В полнейшей суете выполнила его волю, а после раздался взрыв. Стекла разбились, и мое сердце вдребезги. Это крах. Я больше его не увижу. «Богдан, почему ты меня бросил? Почему?» Визжала в истерике, а шокированные люди пробовали успокоить. Но моя душа умерла навсегда.